Дядя новой жены Филиппа Аттал, став родственником царя, вел себя грубо и надменно. Однажды он обидел молодого командира Повсания, который входил в свиту царя. Повсаний происходил из знатной семьи. Он не стерпел оскорблений и потребовал от Филиппа суда над Атталом. Филипп отказал юноше, и Повсаний затаил смертельную обиду на царя, не защитившего его от своего родственника. Перед походом в Персию, чтобы навести порядок в своей семье, Филипп попробовал примириться и с Олимпиадой. Он предложил женить ее брата, царя Эпира, на одной из своих дочерей. Филипп считал, что это укрепит отношения между Эпиром, родиной Олимпиады, и Македонией, и продемонстрирует всей Греции мир и согласие в доме македонского царя. После свадебного пира гости направились в театр. У самого входа Повсаний, находившийся в свите царя, вдруг выхватил спрятанный в складках одежды меч и пронзил им Филиппа. Телохранители тут же закололи убийцу, а Филипп умер на руках Александра. После его смерти не только Александр мог претендовать на македонский престол. К власти стремились представители княжеского рода ланкестидов, которые по знатности соперничали с аргиадами. Трон мог занять и отстраненный когда-то от престола племянник Филиппа и некоторые другие члены его семьи. Полководцы Филиппа понимали, что им нужен смелый и опытный предводитель. Они собрали воинское собрание и провозгласили Александра царем. Александр сразу же начал искать сообщников убийцы отца. Ходили слухи, что сама Олимпиада, не забыв своей ревности, надоумила Повсания убить царя. Она хотела отомстить Филиппу за то, что он бросил ее. Все, кто имел право на царский трон, один за другим были обвинены в причастности к заговору на жизнь Филиппа и казнены. Александр стал царем в 20 лет. Со всех сторон ему грозила опасность. На севере восстали племена трибаллов, подчиненные Македонии Филиппом. На юге в Греции тоже были рады смерти Филиппа и мечтали о распуске Коринфского союза. Демосфен ходил по Афинам в праздничных одеждах и называл в своих речах Александра «мальчишкой». Персы в Малой Азии теснили посланные туда войска Пармениона. Опытные придворные советовали новому царю отложить войну с Персией, не вмешиваться в греческие дела, а с восставшими попытаться договориться. Вместо этого Александр быстро собрал войска и в нескольких сражениях разгромил трибаллов. Соседствующие с ним иллирийцы после смерти Филиппа тоже подняли голову, но, услышав о победах Александра, сразу же присмирели. Вернувшись из похода, Александр узнал еще более неприятную новость. Во время боев с трибаллами Александр был ранен. До Греции дошел слух, что он убит. Демосфен опять надел праздничные одежды и опять начал уговаривать сограждан подняться на борьбу с македонянами. Осторожные афиняне не взялись за оружие. А фивы, в которых Филипп оставил свой гарнизон, восстали. Фиванцы убили командиров македонян, а гарнизон, запершийся в небольшой крепости в центре города, осадили. Александр бросил свое войско к фивам. Вместе с Александром были и войска соседних с фивами греческих городов, ведь фивы нарушили Коринфский договор, и теперь союзники пришли наказать их за это. Фиванцы вышли на бой, чтобы умереть с оружием в руках. Они сражались с отчаянием обреченных. Силы были неравны. Войска Александра победили и ворвались в город. Осажденный в крепости гарнизон поспешил ему на помощь. Бой продолжался на улицах. Почти все жители Фив погибли. Сам город за измену был полностью разрушен, земля, на которой он стоял, разделена между соседями, а оставшиеся в живых жители проданы в рабство. Александр пощадил только дом великого поэта Пиндара и дома его родственников. После такого жестокого урока все в Греции поняли, что молодой царь не уступает своему отцу, и снова подтвердили Коринфский договор. Только теперь гегемоном и главнокомандующим вместо Филиппа избрали Александра. Александр потребовал, чтобы афиняне выдали ему главного врага Македонии — Демосфена. Жители Афин любили Демосфена за его ораторское искусство, смелость и правдивость и не хотели отдавать его на расправу македонянам. Они несколько раз отправляли к Александру посольство, пытаясь договориться с ним. Но Александр стоял на своем. Тогда к македонскому царю отправили старого полководца Факиона, прославившегося в войне с персами. «Александр, ведь ты стремишься к славе?» — спросил он. «Если так, то подари Афинам мир и отправляйся в Азию. Ты добьешься воинской славы, побеждая не соплеменников эллинов, а варваров, а среди соплеменников прославишься добротой». Александр согласился с этим простым советом и перестал требовать выдачи Демосфена. Когда Факион ушел, царь вспомнил, как бедно одет старик, некогда бывший полководцем, и отправил ему 100 талантов серебра. Посланцы Александра доставили Факиону эти деньги, целое сокровище, для перевозки которого потребовалось несколько повозок. «За что царь так наградил меня?» — спросил Факион. «За то, что ты порядочный и достойный человек». «Тогда пусть заберет эти деньги назад. Это позволит мне и дальше остаться порядочным и достойным человеком». Александра поразила бескорыстность афинянина, и он не обиделся за отказ Факиона. В это же время он встретил еще одного греческого мудреца, который восхитил его своим отношением к жизни. Когда Александр восстановил Коринфский союз, многие философы и политики, поддерживавшие идею объединения Греции, приходили к нему, чтобы выразить свое одобрение. Сам же Александр хотел увидеть Диогена, самого известного из живших в то время философов. Когда он встретил философа, тот сидел у своей бочки и грелся на солнышке. «Я царь Александр Македонский, а я Диоген». Удивленный его безразличием, Александр спросил, боится ли Диоген его. «А ты хороший человек или плохой?» «Хороший! Но если так, то почему я должен бояться хорошего человека?» Александр рассказал Диогену о том, что он хочет завоевать весь мир. «Ты хочешь завоевать то, что мне и даром не нужно?» Смущенный Александр спросил, не может ли он, царь и властитель, сделать что-нибудь для Диогена. «Конечно, можешь. Подвинься немного в сторону. Ты заслоняешь солнце, а я хочу погреться». Позже, вспоминая о Диогене, Александр говорил, «Если бы я не был Александром, то я хотел бы быть Диогеном». Но Александр остался Александром. Даже философия не могла отвлечь его от мысли о великих завоеваниях. Прочитав в трудах философа Демокрита, что на свете существует не одна, а множество вселенных, Александр в отчаянии воскликнул: «А ведь я еще не завоевал и эту!»